«Тварь!» — рявкнул он, пытаясь схватить меня за руку. «Не пойдешь сама, поволоку силой! Я устал, Лайны, ходить вокруг да около!» «Не он один. Я тоже устала от непонятливых мужчин, привыкших к пай-девочке Лайны Вайрис. Асгорн тоже не помнил, кем я была на самом деле». Огонь, моя любимая стихия, опалила рыжую бороду, заставив отпрянуть. Ненадолго сводный брат кинулся вновь, ударила щитом из воздуха, откинув его к испуганно всхрапнувшим лошадям. Он тяжело упал на спину, но ударная волна поволокла его по земле. «Дура!» — прохрипел, поднимаясь. «Решила сдохнуть со всеми, сестричка! Давай, беги, я в этом не участвую!» Но вместо того, чтобы забрать лошадей и уехать, ринулся на меня. А я не ожидала, ведь сказал, что не участвует. Сбил с ног, туша-то, хряк матерый, прижал к земле. Распластал мои руки, не давая выбросить заклинание. Зажал рот поцелуем, мерзким, с привкусом дикого лука и дрянного эля. Укусила его за язык, когда полез им глубоко в рот, словно змея какая-то. «Что ты сделаешь, магичка? Проклянешь?» — спросил он, глядя мне в лицо. Я извивалась, но никак не могла его скинуть. «Я и так уже проклят. Каждый, кто родился в Кемире, в этой уродливой стране проклят от рождения. Кроме тебя. Ты, Лайне, единственный луч света, единственное, что у меня есть. Из-за тебя я все еще живу, не свихнулся». «Тебе не противно от того, кем ты стал, Рыж? Я ведь любила тебя, считала братом, а ты...» «Донесли», — ухмыльнулся он. «Рано или поздно все равно бы узнала. Противно, говоришь? Нет, Лайна, мне не противно. Все лучше, чем подыхать в походах или на копьях кочевников во славу короля Освара Тиринга». «Ты можешь жить, как хочешь, Асгорн, и умереть, как того заслуживаешь. У меня тоже есть такое право умереть по собственному выбору. Отпусти меня!» Порыв ветра принес тот странный запах, который, смешавшись с запахом немытого тела и грязной одежды брата, вызвал приступ отчаяния. Закрыла глаза, повернула ладони к земле. Одна из сложнейших стихий, плохо поддающихся, но... Если отключить мысли, если постараться, то можно услышать мерное биение огромного сердца где-то очень-очень глубоко, а потом сделать его чуть быстрее, ведь это моя земля, мой волчий дол. «Что за напасть?» Рыж выругался, когда затряслась, заходила ходуном земля, закачались тонкие осины в лощине, засыпая нас листьями. Лошади испуганно заржали, переступая копытами. Рыж на долю секунды приподнялся, пытаясь разглядеть опасность, и в этот момент я заехала ему коленом между ног. Выругался, ослабив хватку. Этого вполне хватило, чтобы вывернуть кисть и приложить к его груди. «Прощай, Асгорн!» Нет, не собиралась его убивать. Но отлетел он знатно, локтей так на 15. Вновь огонь. Вспыхнул между нами стеной, не давая Рыжу подойти. Хотя между нами и так стена, которую он сам же взгромоздил своими действиями и жестокими, не поддающимися моему разумению поступками. «Умрешь же, дура!» услышала голос сводного брата, когда я уже свернула к реке. «Ну и пусть!» За мной он не побежал. Раздалось ржание лошадей. Видимо, Асгорн уносил ноги. Я же взлетела на холм, свернула туда, где темнела волчевка, делая изгиб у городских ворот, возле которых и начинались первые костры и гулянья. Давно я так не бегала, не замечая ног, не чувствуя рытвин, сухой травы и колючек, что впивались в голые стопы. Летела по косогору и не разглядела, как сбилась с тропинки. Поскользнулась и чуть не кубарем скатилась вниз. Поднялась, ерунда. Нет, к кострам не побежала, свернула в город. У ворот столкнулась с развеселыми парнями, ради забавы решившими задрать мне подол. «Прочь! С дороги!» Полыхнули жаром огненные шары, разгоняя охальников. «Домой! Скорее!» «А там Мелодара с Рэми должны уже вернуться. Они и предупредят магистров и арлорда Хааса. Я же возьму книгу дяди Никласа, потом две версты до места, где он проводил в молитвах и размышлениях долгие часы, где он остановил чуму». Я не знала, как он это сделал, но когда лежала, придавленная Асгорном, пытаясь почувствовать тягучую размеренную стихию, вместо нее пришло понимание целостности моей земли. Странное чувство, словно она – живое, разумное существо, способное дать отпор любому вторжению. Она может меняться, готовая защищать себя, и если я дам своей земле чуть больше сил, то, возможно, кислотный дождь смервяных гор не прольется в волчьем долу. Странная, странная Лайны Вайрис, не до конца понимавшая, что собирается делать. Добежала до дома, выдохнула с облегчением, разглядев огонек лампадки в кухонном окне. Милодара хотела вернуться пораньше, чтобы уложить Реми. Я собиралась уже взбежать по ступенькам к выкрашенной в синее входной двери, как от стены отделилась темная мужская фигура. Пошла навстречу, подволакивая ногу. Я попятилась, когда в нос ударил запах тлена разложения. Думала зажечь светлячок, но тут разглядела ночного гостя. Закрыла глаза, чувствуя, как земля крутанулась, уплывая из-под ног. «Отец! Он все же восстал из мертвых!» «Лайне!» Хриплый загробный голос. Мертвец сделал еще один шаг навстречу. Меня накрыла волна слабости. «Нет! Только не сейчас! Я не могла позволить себе валяться в обмороке, когда...» С трудом, но открыла глаза и посмотрела в любимое, тронутое гниением лицо. «Ненавижу, ненавижу магистра Жареза! Он ведь говорил, уверял меня и старейшину, что вернул всех мертвых в вечность!» «Папа, ты почему здесь?» Я читала, что у мертвия зло в чистом виде, одержимое лишь жаждой насилия и разрушения. Но папа, он не собирался причинять мне вред. «Ольфит!» — глухо произнес оживший мертвец. «Что? Я не понимаю!» — воскликнула в отчаянии. «Ольфит знает!» Воздух с шипением вырывался сквозь дыру в горле. Протянул руку, и в рассветной мути я заметила ту самую рубаху, в которой его хоронили. Красная вышивка по обшлагу, которая так нравилась папе, не сдержалась. Зарыдала. «Ольфит? Лер Ольфит?» Давясь слезами, спросила у него. «Ну, конечно, это имя звучало так много раз в застольных беседах». «Да». Отец тянул ко мне руку, и я перестала дышать, понимая, что сейчас, именно сейчас, позорно грохнусь в обморок. Нет же, вложила в его ладонь свою. «Спроси у него». «Да, пап, я уже поняла. У Ольфида, твоего командира, псы короля, элитный полк. Что спросить? Что он знает?» Вряд ли речь шла о кислотном дожде. «Ольфид, кажется, он в Хольберге и все так же командует лучниками». Тут над моей ладонью вспыхнул синий, словно трупный свет. «Мне надо идти. «Ти, Лайне!» — прохрипел Эрро Вайрис. Разжал руку и, повернувшись, побрел прочь, приволакивая ногу. Я смотрела ему вслед, понимая, что у меня даже нет времени отвезти его на кладбище. Если промедлю, в волчьем долу не останется никого, кто будет хоронить своих мертвецов. Взбежала по ступенькам, толкнула дверь на кухню, затем... «Милодара, буди Реми, сейчас же!» «Лайны, что?» Женщина была в нижнем платье, спешила ко мне со свечой в руках. «Не спрашивай! Одевайся!» Я ринулась в кабинет. По дороге уронила стул. Затем споткнувшийся косяк взвыла от боли. «Светлячок! Чернила! Чистый пергамент!» Руки тряслись, как у заправского алкоголика. «Демоны! Боги или демоны! Уж не знаю, кто!» Но я заметила на своей руке, аккурат там, где начиналось запястье, ощетинившуюся псиную морду. Знак, магическая татуировка псов короля. «Как такое возможно?» «Нет времени. Чернила. Свиток. Первый, второй, третий. три письма». Я усмехнулась. «Надо же, магистрам светлых и темных сил с кратким известием, какая беда идет на волчий дол, а еще Орлорду Хоасу. Ничего лишнего, ни единого слова. Пусть мы несовместимы, но кладбищенским червям плевать, чьи трупы им перепали на обед». «Лайне?» Рэми, сонный, но уже одетый и собранный, бросился в мои объятия. «Дорогой мой, это крайне серьезно», — сказала ему, обняв худые мальчишеские плечи. «От тебя зависят жизни, не только наши, но и всех в волчьем долу. Ты должен бежать, что есть мочи, и отдать эти письма», — я назвала получателей. «Затем возвращайся. Не успеешь до дождя, найди укрытие. Заберись как можно глубже, в погреб или подвал, и не выходи, чтобы не услышал. Поклянись!» «Да, Лайне!» «Что бы ни случилось, знай, я люблю тебя, братишка!» Он поцеловал меня в щеку, взял свитки и кинулся прочь. «Объясни мне!» — начала Мелодара. Объяснила, как смогла. «Беги и кричи, что есть мочи!» — приказала ей. Голос у Мелодары звонкий, сильный, заголосит так, мертвые услышат, что уж говорить о живых. «Предупреди народ, пусть прячутся в подполах, если кому нужны доказательства!» «Мертвая рыба в волчевке, вот им доказательства!» «А еще нет больше банды Асгорна! Все полегли под дождем, так и передай, Лайне сказала. Кто знает, тот поймет. Если не хотят их судьбы, пусть бегут по домам и молятся своим богам, чтобы Рэми нашел магистров, а те смогли задержать дождь. Лайне, а ты?» «Мне пора». Прижалась губами к ее теплой щеке, подхватила любимую книгу и рванулась к выходу. «Бегом! Быстрее!» Черная туча приближалась, ветер набирал силу, от раскатов громов тряслась земля. Но чем ближе становилось место, где был похоронен дядя Никлас, тем быстрее тревога исчезала, оставляя место лишь для веры. Я обращалась к Единому, умоляя защитить и сохранить наши сердца, тела и души. В уединенном месте на вершине холма, среди камней и стуканов, рядом с темно-серым надгробием, по которому ворохом разбегались трещины, не видела, но угадывала в буйстве налетевшей стихии. Я упала на колени. Нет, не так. Неожиданно пришло понимание того, что от меня ждут. «Это земля, это небо, все, кто живет в волчьем долу!» «Спроси меня, лорд Диес, не смогла бы ответить откуда, но...» «Он не спросит. Магистры были заняты. Я видела, как по небу пробежали фиолетовые сполохи, беря начало где-то на берегу волчевки, где я и оставила магов. Заволновались магические потоки, светлые и темные. В них царила буря похлеще той, что бушевала на улице». Я легла на спину, ослабив шнуровку на платье, закрыла глаза, положила книгу на грудь, чувствуя, как от нее идет невидимый, но ощутимый свет. Затем обратилась к земле, воздуху и небу с просьбой защитить и остановить, готовая отдать себя, впитывая все силы в трепещущий контур, который мысленно поставила вокруг кусочка своей земли. Я верила и молилась, хотя вокруг бушевал ад. Ад на земле, сопровождаемый демоническими завываниями ветра и раскатами грома. Наконец пошел дождь. Капли замолотили по лицу, по раскинутым рукам. Подсознательно ждала боли, жара, кислотного огня, что уничтожит мое тело. Вместо этого лишь влага, текущая по лицу, по губам. Дождь. Просто дождь.